Глава 7. Сандра и Боуз. «Познакомьтесь, это Сандра Коул», — начал Боуз. «Она врач Орина в государственном приюте». «Строго говоря, я уже не его врач», — поправила его Сандра, чувствуя, что угодила в западню. Эриэл Матер полоснула ее как ножом острым взглядом, и она запнулась на полуслове. Голова Эриэл, высокой и тощей, находилась на одном уровне с головой Сандры, хотя она сидела, а Сандра еще стояла. Рядом с Орином его сестра тоже выглядела, наверное, смешной дылдой. У нее было такое же, как у брата, костлявое лицо и такие же искрящиеся карие глаза. Зато она была напрочь лишена его неуверенности. От ее взгляда ослепла бы даже кошка. «Вы посадили моего брата под замок?» «Я бы так не сказала. Он проходит проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к взрослым кандидатам на участие в программе опекунства штата Техас». «С чем это едят? Он вправе удрать от вас?» Эту женщину устроит только прямой ответ. Сандра уселась и дала именно такой. «Нет. Такого права у него нет. По крайней мере, пока». «Не беспокойтесь, Эриэл», — вмешался Боуз. «Сандра на нашей стороне». «Какие еще стороны?» «Похоже, Сандру без ее ведома зачислили в чей-то лагерь». Напуганный официант принес корзиночку с роллами и был таков. «Я знаю одно», — заговорила Эриэл. «Этот человек звонит мне и говорит, что Оррину на улице накостыляли по шее, а потом его же законопатили в каталажку. Выходит, в Техасе схлопотать промеж глаз уже преступление?» «Его заключили под стражу для его же безопасности», — объяснил Боуз. «Ну, под стражу, велика разница. Я хочу его забрать. Он мой младший братишка, я пекусь о нем всю его жизнь и половину своей, я приехала за ним. И что я узнаю? Что Оррин уже не в каталажке, а в каком-то приюте. Это вы там заправляете, доктор Коул?» Сандра помедлила, приводя в порядок мысли, и нарочито медленно намазала кусочек хлеба маслом под взглядом Эриэл. «Я психиатр приемного отделения. Я работаю в приюте, это так. Когда полисмен Боуз доставил к нам Орина, я первой с ним разговаривала. Вам известно, как в нашем штате функционирует попечительская система? Полагаю, не совсем так, как в Северной Каролине. Мистер Боуз говорит, что это типа тюряги для сдвинутых». Сандра склонялась к тому, что мистер Боуз такого не говорил. «Когда у нуждающихся, у лиц без определенного места жительства и без средств к существованию, возникают сложности с полицией, их могут передавать в приют штата, даже если они не совершали правонарушений, особенно в случаях, когда их, по мнению полиции, нельзя оставлять на улице, так как это подвергло бы их опасности. Приют не каталажка и не дурдом. Проверка занимает неделю. Мы определяем, нуждается ли поступивший в постоянном уходе и в опеке. По истечении недельного срока кандидат либо отпускается, либо получает статус зависимого». Она сознательно употребляла слова, которые могли быть для Эриэл непонятными. Хуже того, это были термины из трехстраничной брошюры приюта, предназначенной для родственников пациентов. С другой стороны, где было взять другие слова? «Орин не сумасшедший». «Я сама проводила с ним собеседование и склонна с вами согласиться. В любом случае, кандидата, не склонного к насилию, всегда можно отдать на попечение желающего этого родственника, располагающего средствами к существованию и легальным местом жительства». Она с упреком посмотрела на Боуза. «Мог бы и сам объяснить все это заранее». «Если вы можете подтвердить, что приходитесь Орину сестрой, годятся водительские права или карточка социального страхования. Если вы имеете работу и готовы подписать соответствующие документы, мы сможем отдать вам Орина практически без промедления». «Я уже говорил все это, Эриэл», — подал голос Боуз. «И даже звонил в приют, предлагал предоставить все полагающиеся документы, но возникла проблема. Ваш начальник, доктор Конгрив, утверждает, что сегодня днем у Орина случился приступ буйства. По словам Конгрива, он напал на санитара. Сандра прищурилась. «Серьезно? Я ни о каком приступе буйства не слыхала. Если Орин на кого-то напал, для меня это новость». «Чушь собачья! Вот что это такое!» — рявкнула Эриэл. «Вы говорили с Орином совсем немного, и то знаете, что это чушь. Орин в жизни ни на кого не подымал руку. Он и букашки не раздавит, не попросив у нее прощения». «Возможно, это обвинение не соответствует действительности», — сказал Боус. «Но вопрос с освобождением осложняется». Сандра все еще обдумывала услышанное. «Честно говоря, насколько я могу судить, это не похоже на Орина». «Но так ли хорошо она его знает после двух бесед?» «Погодите, вы допускаете, что Конгрив лжет? Но зачем ему лгать?» «Чтобы не отпускать Орина», — сказала Эриэл. «Да, но зачем? Нам и так не достает средств, а приют перегружен. Возвращение пациента в семью — оптимальный выход для всех. Как мне кажется, и Конгрива к нам взяли именно потому, что совет директоров решил, что он сумеет разгрузить наше заведение, не считаясь с моральными требованиями», — добавила она про себя. «А может, вы просто не знаете всего о том месте, где работаете?» — предположила Эриэл. Боус кашлянул и сказал. «Не забывайте, что Сандра здесь, чтобы помочь нам. Никто, кроме нее, не добьется того, чтобы с Орином поступили по справедливости. Я постараюсь побольше разузнать об этом инциденте. Не знаю, смогу ли помочь, но сделаю все от меня зависящее. Мисс Маттер, вы не откажетесь ответить на кое-какие вопросы о Борине? Чем больше я о нем буду знать, тем проще мне будет разобраться с его делом». «Я все уже рассказала мистеру Боузу». «Я бы попросила повторить то же самое мне, если не возражаете. Мой интерес к Орину несколько отличается от интереса к нему полисмена Боуза. И даже очень сильно отличается. До Сандры только сейчас дошло, как сильно она недооценивала Джефферсона Эмерита Боуза. Орин жил с вами?» «Да». «Пока не сел в автобус и не подался в Хьюстон». «Вы его сестра». «А что с вашими родителями?» «У нас с Орином разные отцы. Оба куда-то запропастились. Наша мать, Дэниела Маттер, умерла, когда мне исполнилось 16 лет. Она хорошо о нас заботилась, но и легко забывала о своих обязанностях. Под конец она пристрастилась к наркотикам, встречалась с кем попало, понимаете? В итоге Орин остался у меня на руках». «Вам нелегко с ним пришлось?» «И да, и нет. Не сказать, чтобы он требовал много внимания. Орин отлично мог себя занять. Листал книжки с картинками и все такое. Даже малышом почти совсем не плакал. Но в школе дела у него пошли худо. Когда мама отводила его туда, он плакал навзрыд, поэтому часто оставался дома. Еще у него были проблемы с едой. Перед ним дважды в день ставили еду, а он к ней не притрагивался и ходил голодный. Вот каким он был». «То есть отличался от других детей?» «Еще как отличался. Но не сказать, чтобы отставал в развитии, ни в коем случае. Он умел писать письма и читать слова. Ему бы хватило ума, чтобы прилежно вкалывать, если бы кто-нибудь предложил ему место. У нас в Рейли он работал ночным сторожем. Здесь тоже, как сказал мне полисмен Боуз, пока его не уволили». «Слышит ли Орин голоса и видит ли то, чего на самом деле нет?» Эриэл Матер сложила руки на груди и возмущенно фыркнула. «Говорю вам, он не псих. Просто у него хорошее воображение. Это было заметно еще когда он был мал. Сочинял всякие небылицы про свои игрушки и всякое такое. Бывает, таращится на экран, а телек даже не включен. Но ему интересно, словно там идет занятная передача. Или в небо смотрит, как там плывут облака. В дождливые и ветреные дни его было не оторвать от окна. Но, думаю, это еще не значит, что у него мозги на бекрень. Я тоже так думаю. И что же теперь? Отоприте дверь, выпустите его, и дело с концом. Единственное, что я могу сделать, если у меня получится, это убедить моих коллег, что, окажись Орин на улице, ему ничего не будет угрожать. То, что вы рассказали, может мне помочь в этом. Думаю, полисмен Боуз затем нас и познакомил. При этом Сандра покосилась на Боуза. «Так вы говорите, Орин никогда не был агрессивным?» «Какое там? Чтобы избежать споров, он просто затыкал уши. Да он сама робость. Когда мать приводила домой мужчину, он очень переживал и прятался. Особенно, если возникали какие-нибудь размолвки или неприятности. Простите меня за этот вопрос. Но ваша мать поднимала на Орина руку? Иногда у нее от наркоты ехала крыша, особенно под конец. Без скандалов не обходилось, но больше по мелочам. Ничего серьезного. Вы говорили, что Орин любил рассказывать истории. Он их записывал, вел дневник. Вопрос, кажется, вызвал у Эриэл удивление. Не припомню такого. Почерк у него аккуратный, но нельзя сказать, чтобы он много писал. Дома, когда он вернулся в Рейли, была у него подружка. Да нет, он стесняется женщин. Его это беспокоит? Он переживает? Эриэл Матер только пожала плечами. Что ж, я признательна вам за терпение, Эриэл. По-моему, Орин не нуждается в опеке. Ваши ответы это только подтверждают. Но при этом возникают новые вопросы, мысленно оговорилась Сандра. Вы сможете его отпустить? Это не так просто. Сначала предстоит разобраться с сегодняшними событиями, из-за которых доктор Конгриф решил, что Орин расположен к насилию. Но я сделаю все возможное. Сандру посетила новая мысль. Если позволите еще один вопрос. Что заставило Орина уехать из Рейли? И почему именно в Хьюстон? Эриэл заколебалась. Ее осанка при этом осталась прямой, как у кочерги. Словно чувство собственного достоинства у нее отдавало команду спинным позвонкам. Иногда на него что-то находит. В каком смысле? Ну, обычно Орин кажется младше своих лет. Наверное, вы это заметили. Но изредка на него накатывает. И тогда он уже не выглядит так молодо. Смотрит сквозь вас так, что может показаться, будто он старше луны и звезд. Вроде как у него внутри завывает какой-то древний ветер. Так мамаша говорила, когда на него находила эта блажь. Это как-то связано с его отъездом в Хьюстон? Он тогда как раз был в таком состоянии. Не знаю толком, собирался он в Техас или еще куда. Ничего мне не сказал. Просто забрал $500, которые я копила на новую машину, стащил их из ящика, пока я была на работе. Попросил нашу соседку, миссис Бостик, отвезти его на автобусную станцию. Уехал без вещей с одним старым блокнотом и ручкой, как та говорит. Она решила, что на станции у него с кем-то встреча, и Орин не стал отнекиваться. Когда она его высадила, он, видать, купил билет и сел на междугородний автобус. Перед этим он несколько дней был сам не свой, ну, смирный такой. Все вдаль глядел. Эриэл с сомнением посмотрела на Сандру. «Надеюсь, это не изменит ваше отношение к нему?» «Усложнит скорее», — подумала Сандра, но решительно помотала головой. «Конечно, не изменит». Эриэл Маттер приехала в город рано утром. Боус помог ей поселиться в мотеле. Потом она, не разбирая вещей, отправилась с ним в приют с известным удручающим результатом. Теперь ее разбила усталость, и она сказала Боузу, что хочет выспаться. «Спасибо за угощение и вообще...» «Мне еще надо кое-что обсудить с Сандрой», — сказал Боуз, и, попросив официанта вызвать для Эриэл такси, продолжил. «Пока мы ждем. Можно еще один вопрос?» «Спрашивайте». «Орин связывался с вами после того, как приехал в Хьюстон?» «Разок позвонил, чтобы успокоить, мол, у него все в порядке. Я было набросилась на него за то, что он удрал, и он повесил трубку. Я потом жалела, что не сдержалась. Надо было взять себя в руки. Сколько на него ни ори, толку никогда не было. Спустя неделю получаю письмо. Дескать, получил работу, надеюсь, ты не сердишься». Я бы ответила, но он не написал обратного адреса. «Он сообщил, что у него за работа?» «Не припомню такого». «Не на складе?» «Не упоминал про некоего Файндли?» «Нет, сэр, а что?» «Так, ничего. Еще раз спасибо, Эриэл». Боус пообещал ей позвонить завтра и сообщить, как идут дела. Она встала и пересекла ресторан с гордо задранным подбородком. «Ну что?» — обратился Боус к Сандре. «Какое у вас мнение?» Сандра покачала головой. «Ничего не получится. Вы ничего от меня не добьетесь, пока сами не ответите на пару-тройку вопросов». «Справедливо. Кстати, мне еще надо добраться до дому. Сюда я приехал с Эриэл на такси. Не подбросите?» «Пожалуй. Только не вздумайте вешать мне лапшу на уши, иначе высажу вас на полпути, даю слово». Как оказалось, Боус жил в новом квартале на западе города, и чтобы туда добраться, Сандре пришлось сделать изрядный крюк, но она не роптала, зато было время собраться с мыслями. Боус спокойно сидел рядом с ней, положив руки на колени, и наблюдал, как она перестраивается на загруженной дороге с полосы на полосу. Вечер был изнуряюще жаркий, но к этому пора было уже привыкнуть. Кондиционер в машине трудился на пределе возможностей. «То, что вы делаете, явно выходит за рамки стандартной полицейской процедуры», — нарушила она молчание. «То есть?» «Я не специалист. Но ваш интерес к Корину кажется мне необычным с того момента, как вы доставили его в приют. Я видела, как вы дали Эриэл деньги на такси. А как же чек? И разве вы не должны были допрашивать ее там, у себя?» «Где?» «В полицейском участке. Судя по кино, полицейские всегда...» «Так то в кино». Она почувствовала, что краснеет, но не унялась. «Если бы только это. Мы в приюте каждый день имеем дело с лицами, доставляемыми полицией. Многие из них гораздо менее сговорчивы, чем Орин, и многие также напуганы и беззащитны. Профессиональный долг требует от меня одинакового отношения к ним всем, а для полицейских, которые их нам сдают, это скучная необходимость. И они торопятся вон, облегченно переводя дух. И совершенно не интересуются теми, кого сдали. Ни один коп не станет наводить справки о ком-то из них, если его не заставят. Но вы — другое дело». Похоже, что Орин вам не безразличен. Так что сначала объясните мне, чем это вызвано, а потом мы вернемся к теме сочинений Орина и моего мнения о его сестре. Выкладывайте, в чем состоит ваш интерес? Что, если он просто мне приглянулся? Или мне показалось, что у него серьезные неприятности? Неприятности с кем? Толком не знаю. И если не до конца откровенен, то только потому, что не хочу, чтобы и вам грозили неприятности. «Ценю ваше благородство, но я уже увязла в этой истории. Если мы наделаем ошибок, то под угрозой может оказаться ваша работа». Сандра неожиданно рассмеялась. «За последний год дня не было, чтобы я сама не мечтала об увольнении. Забросала своими резюме все больницы страны». Это соответствовало действительности. «Нашлось для вас местечко?» «Пока еще нет». Боус вгляделся в мерцающую темноту за лобовым стеклом. «Если честно, то вы угадали. Это необычная полицейская работа». Во время спина службам правопорядка и безопасности по всему миру пришлось нелегко, особенно при устрашающем финале, когда в ночном небе снова зажглись звезды, а солнце, состарившееся за последнее пятилетие на добрых 4 миллиарда лет, пересекло зенит как кровоточащий символ апокалипсиса. Все это сильно походило на конец света. Множество сотрудников полиции, пренебрегая своим долгом, бросили службу, чтобы провести последние часы с родными. А когда выяснилось, что конец света откладывается, что гипотетики отфильтруют достигающее Земли излучение и понизят до приемлемого уровня, дав планете еще один шанс, многие из этих дезертиров так и не вышли на работу. Жизнь изменилась неузнаваемо и непоправимо, невзирая на всеобщую амнистию. Пришлось нанимать новичков, зачастую почти без всякой квалификации. Боуз поступил на службу в полицию 2 десятилетиями позже, когда многие из этих случайных людей уже заняли командные посты. Полицию Хьюстона раздирали конфликты, шла война поколений. Карьера Боуза поэтому двигалась с черепашьей скоростью. Он объяснил Сандре, что все дело в неискоренимой коррупции, развившейся за годы, когда процветал порок, а добродетель подвергалась осмеянию. Нахлынувшая волна экваторианской нефти все только усугубила. С виду Хьюстон казался довольно-таки пристойным городом. Полиции города удавалось держать закрытой крышку на кастрюле, где варились посягательства на собственность и тьма насильственных преступлений. И даже если под глянцевой наружностью протекала река незаконной торговли и отмывания денег, то задачей полицейского управления было сделать так, чтобы это не привлекало излишнего внимания. Боуз старался держаться подальше от темной стороны своего ремесла. Он добровольно взваливал на себя рутинную работу, лишь бы не нарываться на сомнительные поручения, и бывало отклонял предложение продвинуться по службе. Этим он заработал репутацию лишенного воображения сотрудника, если не глупца. Но поскольку он никогда и ни в чем не обвинял своих коллег, его считали полезным работником, уделяющим внимание мелочам и тем самым позволяющим более корыстным сослуживцам набивать карманы. «Не желаете пачкаться?» — сделала вывод Сандра, постаравшись не показать, что ей пришелся по душе автопортрет Боуза. «Насколько получается? Я тоже не святой. Почему бы вам не обратиться к вышестоящему начальству и изобличить коррупционеров?» Он улыбнулся. «Простите, это не для меня. В этом городе деньги и власть, друзья, не разлей вода. Высокое начальство гребет больше остальных. На ближайшем перекрестке сверните направо. Мой дом второй слева после светофора. Хотите услышать продолжение? Милости прошу в гости. Больших развлечений не обещаю, разве что бутылочка вина». Оказывается, он умел быть застенчивым. «Конечно, если вам интересно». «Интересно еще как. И дело было не только в любопытстве. Вернее, ее любопытство не ограничивалось историей Орина Матера и продажностью хьюстонской полиции. Ей был все более любопытен сам Джефферсон Боуз. Назвать его знатоком вина не поворачивался язык. Он принес пыльную бутылку не самого лучшего шираза. Скорее всего, чей-то подарок, залежавшийся в кухонном шкафу. Сандра высказалась в пользу пива, благо что его холодильник был забит короной. Жилище Боуза было прилично обставлено и относительно ухожено. Уборка явно была недавней, хотя, кажется, проводилась без особенного рвения. Квартира находилась на третьем этаже, но из ее окон открывался неплохой вид на небоскребы Хьюстона. Все эти безвкусные башни, выросшие после спина, бесконечные соты окон, перемежающиеся черными провалами тьмы. «Деньги порождают коррупцию», — рассуждал Боуз, вручая ей холодную запотевшую бутылочку и опускаясь напротив нее в видавшие виды кресла. «Деньги и кое-что еще, что ценнее денег. Это что же? Жизнь. Долголетие». Он имел в виду торговлю марсианскими лекарственными средствами. Соседкой Сандры по комнате в кампусе медицинского факультета была одна девушка, учившаяся в магистратуре на биохимика и проявлявшая чрезвычайный интерес к марсианским средствам продления жизни, доставленным на Землю Ван Говеном. Она подозревала, что их живительное действие вызвано неврологическими модификациями марсиан. Однако правительство не соглашалось на проведение анализов. Препараты сочли слишком опасными для широкой продажи, и соседка Сандры сделала хорошую, но вполне обыкновенную карьеру, хотя интуиция относительно марсианских снадобий ее не подвела. Все они, в конце концов, очутились на черном рынке. Марсиане считали, что с продлением жизни обретается мудрость и некие моральные обязательства, и синтезировали свои препараты соответствующим образом. Знаменитая так называемая четвертая стадия жизни, зрелость после зрелости, изменяла сознание. Агрессивность снижалась, сочувствие к другим, наоборот, становилось больше. Сандра считала это неплохой идеей, но не видела шансов на ее коммерческий успех. Умельцы черного рынка сумели отпереть так называемый замок биохимической комбинации и создали более успешный продукт. Теперь обладатель больших денег и нужных связей мог прикупить себе 20-30 лет жизни, не испытывая при этом ненужного прилива человеколюбия. Все это, ясное дело, было совершенно незаконно, но очень прибыльно. Всего неделю назад ФБР накрыло дилерскую сеть во Флориде, в Бока-Ратоне, прокручивавшую за год больше наличности, чем 50 самых крупных в мире корпораций. И это была всего лишь часть рынка. Боуз прав. В конце концов, почему бы не воспользоваться готовностью кое-кого выкладывать за продление жизни головокружительные суммы? «Снадобье долголетия — непростая штука», — продолжил Боуз. «Это и молекула, и целый организм. Требуется запас генетического материала, производительный биореактор, много различных чистых химикатов и катализаторов. Понятно, что приходится платить кое-кому за согласие отвернуться. В том числе чинам из хьюстонской полиции». «Вполне логичное умозаключение». «Вы располагаете информацией?» Он пожал плечами. «Но ведь у вас есть куда обратиться. Не знаю, хотя бы в ЭБР или в Управление по борьбе с наркотиками?» «Уверен, федеральным органам сейчас не до этого». «Допустим», — Сандра вздохнула. «Но как все это связано с Орином Матером?» «Дело не в нем самом, а в том месте, где он работал. Как только он вылез из автобуса, его нанял некий Файндли, владелец склада, перевалочного пункта для всякой пластмассовой дешевки из Турции, Ливана, Сирии. Большинство его работников — это иммигранты без документов. Он не спрашивает их номеров социального страхования и платит наличными. Орин делал у него то, к чему привык, таскал и грузил. Файндли он показался необычным работником, поскольку являлся на работу вовремя и трезвым, проявлял толковость при выполнении поручений и никогда ни на что не жаловался, не искал местечко получше, если ему вовремя платить. Со временем Файндли перевел его в ночные сторожа. С полуночи до рассвета Орин сидел взаперти на складе с телефоном и совершал обход по графику. Заметив что-то неожиданное, он обязан был позвонить по определенному номеру. Вот и все обязанности. По определенному номеру? Не в полицию. Какая полиция? Через этот склад проходили не только штампованные игрушки и кухонные изделия из пластмассы, но и специфические химикаты, предназначенные для черного рынка. Орин знал что-то об этом? Пока не ясно. Возможно, он что-то заподозрил. Во всяком случае, пару месяцев назад Файндли его уволил. Возможно, потому что Орин слишком близко познакомился с характером его деятельности. Некоторые незаконные партии товара поступали на склад на считанные часы. За ними быстро приезжали. Орин мог увидеть кое-что, не предназначенное для его глаз. Увольнение стало для него ударом. Думаю, он отнесся к этому как к наказанию за какой-то проступок. Он вам об этом говорил? Немного и нехотя. Он, дескать, не сделал ничего плохого и мог бы поработать еще. Сандра попросила у Боуза еще пива, чтобы было время пораскинуть мозгами. Только что услышанное еще больше ее запутало, и она решила сосредоточиться на том, в чем хорошо разбиралась и на что могла повлиять, на обследовании Орина в приюте. Боуз принес новую бутылку. Она взяла ее, но тут же поставила на столик весь в пятнах от бутылок, стоявших на нем раньше. «Ему нужна новая мебель», — мелькнула у нее в голове, — «или хотя бы набор подставок». «Вы считаете, что Орин мог располагать информацией, опасной для преступников-контрабандистов?» Боуз кивнул. «Это не имело бы последствий, если бы Орин был просто одним из бродяг, ненадолго нанимавшихся на склад Файндли. Он бы уехал отсюда, нашел другую работу, убрался с глаз долой, примкнув к другим нищим бедолагам. Но он опять всплыл, когда попал к нам. Хуже того, когда его спросили, где и когда он работал, он рассказал о 6 месяцах, проведенных на складе. От названных им имен некоторые забеспокоились. Чего именно боятся контрабандисты? Что Орин разболтает их секреты? Я же говорю, федеральные агентства слишком заняты, чтобы обращать внимание на коррупцию в полиции Хьюстона. Но следствие по делу сетей, торгующих средством долголетия, идет своим чередом. Для Файндли и для тех, на кого он работает, Орин стал нежелательным свидетелем с момента появления его имени и истории в нашей базе данных. «Улавливаете суть?» Сандра кивнула. «Состояние его психики. Вот-вот. Если Оррина поместят в приют, то это будет равносильно официальному признанию его недееспособности. Тогда любым его показаниям будет грош цена. И потому мое заключение о нем имеет такую важность». Она отхлебнула пиво. «Вообще-то она редко пила пиво, потому что его вкус был для нее сродни запаху грязных носков. Но сейчас холодная мага была как раз тем, что ей требовалось, как и состояние легкого опьянения. Только я им больше не занимаюсь. Ничем не могу ему помочь. Помощи от вас я не жду. Наверное, не надо было вам все это рассказывать. Но вы правы. Услуга за услугу. Меня интересует ваше мнение о записях Орина. Думаете, это какие-то зашифрованные показания? Честно вам говорю, я не знаю, что это такое. И хотя там упоминается про склад, я... Упоминается? Да. В той части, которую вы еще не читали. но вряд ли суд согласился бы принять такие показания. Так что у меня это просто...» Он поискал правильное слово. «Назовем это профессиональным любопытством». «Называй, как хочешь», — подумала Сандра. «Всей правды от тебя все равно не дождешься». «Послушайте, Боуз, я видела, как вы себя вели, когда привели его к нам. Это было непростое любопытство. Он вам был по-настоящему не безразличен. По-человечески, что ли?» К тому моменту я успел лучше с ним познакомиться. Бедняге досталось незаслуженно. Он такой... В общем, вы сами знаете, какой он. Уязвимый. Сама невинность. Хотя то же самое можно было сказать о многих, с кем Сандра имела дело. Ничего оригинального, и все же. Он действительно производит странное, подкупающее впечатление. Боуз сказал еще... Помните, что сказала его сестра? Про какой-то ветер у него в голове. Не совсем уверен, что она имела в виду, но очень похоже на правду. Сандра не смогла бы ответить, когда именно она решила остаться на ночь. Скорее всего, решение пришло поэтапно. В ее небогатой интимной истории обычно это походило на медленное скольжение, в котором играли роль не слова, а действия. Встреча глаз. Первое прикосновение. Она сама первой накрыла ладонью пальцы Боуза, подчеркивая какую-то свою мысль. То, как он сел с ней рядом, бедро к бедру, как будто они были знакомы уже лет 100. «Странно», — пронеслось у нее в голове. «Он словно давний добрый знакомый. Странно. Но не переспать с ним превыше ее сил». Все произошло само собой. И он оказался именно таким нежным любовником, как она надеялась. Она уснула с ним в обнимку. Он встал так осторожно, что она не проснулась. Но когда вернулся из ванной, она чуть разомкнула веки и сумела его разглядеть в янтарном свете городских огней, проникавшем в окно спальни. Бледный, но внушительный шрам, который она нащупала раньше, тянулся у него от пупка наверх, взбирался, как горная тропа, на грудь и доходил до правого плеча. Хотелось спросить, откуда у него шрам? Но он, поймав ее взгляд, поспешно отвернулся. Утром Боуз поджарил гренки и сварил кофе, хотя толком насладиться завтраком у обоих не было времени. Он сновал по кухне, растапливая в кастрюльке масло, взбалтывал яйца. Все его движения были уверенными. Ей было приятно за ним наблюдать. Ночью ее посетила мысль, которую она решила высказать сейчас. «Ты не работаешь на федеральные службы», — начала она. «И вряд ли ты из хьюстонской полиции. Но и не сам по себе занимаешься этим делом». «На кого-то ты все же работаешь». «Я права?» «Все на кого-то работают». «На какую-то неправительственную организацию». «Благотворительный фонд?» «Детективное агентство?» «Думаю, пора это обсудить».